Глава 38. Разные пули. Кате пришлось участвовать в опознании. В сухой переулок подогнали обшарпанную труповозку, и вот там Катя, доставленная из отдела на машине, внимательно вглядевшись в черты чужого лица, сказала: «Да, это он». Фоторобот, который они с оперативниками и экспертом составляли практически полночи, не потребовался. Впрочем, так часто и бывает в работе. На результат влияет не труд, не затраченные усилия, а некая непредвиденная случайность. Например, такая, как одиночный выстрел. Про выстрел в сухом переулке Катя услышала по дороге на опознание. Поначалу то ли в горячке, то ли от пережитого не придала этому важному факту значения. Она вглядывалась в его мертвое лицо, видела джип, коробку с пивом, сигарету, залихватски вставленную в уголок рта, его модную куртку и бейсболку, кокетливую улыбку той брюнетки-аптекарши, забавную картинку из жизни незнакомого города Двуреченска, подсмотренную в день приезда. Забавную картинку и только. А потом все заслонило собой настоящее немое кино. Коридор отеля и тот же самый человек, смахивающий на загнанного зверя. Дуло пистолета, жестокий удар, боль. Выстрелу в сухом переулке в этих картинах как бы и места не было. Ведь в пылу погони по задержанному стреляли и на посту ДПС. Автоматная очередь попала в цель. Вдали Катя вернулась только в 10:00 утра. Никто не спал в отеле, не торчал в номерах. Все собрались, сгрудились, как перепуганные овечье стадо, в зале ресторана. За завтраком после бессонной сумасшедшей ночи вместе с омлетом, мюслями, овсянкой подавали крепчайший эспрессо и коньяк. «Катька, наконец-то я вся извелась!» Анфиса бросилась к Кате, начала ее тормошить, целовать. «Такие дела! А я на толчке все просидела!» Она всплеснула руками. «Кто где? Кто с бандитами бился? А я в обнимку с унитазом. Я выстрелы слышала, крики. А выйти не могу, ты представляешь себе? И вот всегда так. Приспичит в самый неподходящий момент». Анфиса говорила громко. «Помните, в Москве землетрясение было? Ну, из Румынии, что ли, волна дошла. Давно, я еще маленькая совсем была. Так вот, когда тряхнула, родители мои проснулись, люстра в комнате закачалась. А я где была? Догадайтесь. Все там же, на толчке сидела. До сих пор помню, как его повело подо мной. Предки мои потом...» Раздался какой-то всхлип. Ольга Борщакова истерически смеялась, махала руками: «Прекрати, замолчи, все, хватит». «Тот, кто стрелял в вас, убит при задержании», — сообщила ей Катя. «А тут у вас осмотр уже закончили?» «Все уехали. Долго они тут возились», — Маруся Петровна погладила Борщакову по голове. «Ну-ну, Олюшка, возьми себя в руки». «Я даже не представляю себе, кто это был. Почему? За что?» Ольга всхлипывала. «Ведь вот так смерть прошла рядом со мной и с Дашкой. Если б не Игорь, то...» «Как он?» — спросила Катя. «Ночью сделали операцию. Пулю извлекли. Врач сказал, что, возможно, уже завтра его из реанимации в палату переведут». «И да, как вы?» Катя обернулась к Шиловой, сидевшей рядом с Мариной Ивановной Зубаловой. «Жива?» Ида пригубила коньяк. «Вот, пью уже с утра. Роман Васильевич в отделе, с ним все в порядке. Мне дежурный передал, что вы...» Катя махнула рукой. «В общем, Ида, я своих коллег знаю. Когда они на работе, то обо всем забывают». «Обо всех?» — поправила Ида. Усмехнулась. «Хотите сказать, что я вела себя как последняя дура? Он вам позвонит. Или сам приедет, но не сейчас, позже». Только и нашлась, что ответить Катя. «Позвольте, кто приедет? Вообще власть-то какая-нибудь городская сюда к нам нос покажет или нет?» — нервно спросила Зубалова. «Кто-нибудь объяснит, что было тут сегодня ночью? Какой-то киллер, горничные вон болтают, а сами серые от страха все. Как он вообще попал сюда? А что делала, простите, здешняя охрана?» «Да, я тоже хотела бы это знать», — подхватила Ида. «Всю смену сегодня же уволю», — ответила Борщакова. «С этим мы еще будем разбираться». Милиция территорию осматривала. На пляже следы колес нашли. Значит, он беспрепятственно подъехал, никто его не заметил, не остановил, прошел через парк и забрался по черной лестнице. «Но там же дверь», — сказала Катя. «Они ее осматривали, наверное, он замок сломал. Они выпилили в двери целый квадрат с замком. Сказали, на экспертизу возьмут». «Неужели и там придется ставить решетку и железную дверь?» Борщикова повысила голос. «Здесь, в моей гостинице, где весь мой персонал, охрана, и что в результате? Никакой защиты, ничего. В моем номере сплошь осколки. Окно, зеркало разбиты, косяк в двери, милиционеры выдрали якобы там пули. Полный разгром, развал. Все в ужасе. Ребенок мой едва заикаться не начал. Я опять врача вызвала, дал он Дашке пока таблеток, укол сделал успокоительный, а там, может, и в больницу придется везти. И к психологу детскому. А гости мои, дорогие клиенты, Марина Ивановна с мужем вон уезжать собирается. И разве я сейчас имею право их тут удерживать? Ну скажите, имею я на это право? Хорошо, еще иностранцев унесло, а то вообще полный крах. Кто поедет в отель, в котором по ночам убивают? Теперь все это уже позади, сказала Катя. Вы уверены? Но кто этот человек? Только что мне по электронной почте из отдела его фото прислали. Ну, фоторобот, что ли. Так я его не видела никогда. Кто это такой? За что он хотел убить меня и мою дочь? А вы точно уверены, что в Дашу тоже стреляли? Спросила Катя. Было несколько выстрелов, обе мы стояли как раз напротив окна. Осколки полетели, Игорь закричал «Ложись!». Он с собой Дашеньку закрыл, а я как мешок с картошкой. И не пойму ничего, и только ужас за Дашку. Могли стрелять в вас, а не в нее. А как же та угроза, рисунок? Это ведь дочка его получила. Катя замолчала. С рисунком и со всем остальным, в том числе и с установлением личности киллера, возможно, что-то прояснится позже, когда приедет Шапкин. Но думать об этом самом позже у нее уже не было никаких сил. Она поднялась на лифте в номер, кое-как доползла до кровати и... Мягкая подушка, теплое одеяло. Что еще нужно человеку, чтобы встретить? Ей приснились Даша, Ида и Шапкин. Они спускались по длинной зеркальной лестнице. Он — жених в черном костюме, Ида — невеста в фате, а Даша — ангелок с крылышками, шествующий впереди, звонящий в колокольчик. Валдайский колокольчик. Если бы под рукой был сонник, то Анфиса, которая была докой в таких вопросах, непременно бы сообщила, что видеть во сне свадьбу к слезам. Но сонника под рукой не случилось, а про свой сон Катя, открыв глаза, тут же забыла. Ее разбудил стук в дверь. За окном шумел осенний дождик. От кожаной куртки Романа Васильевича Шапкина, который вернулся в Дали сразу по нескольким разным поводам, служебным и личным, несло сыростью и табаком. Катя села на кровати, натянула одеяло до подбородка. «Ну что?» — спросила она и тут же увидела позади Шапкина Анфису, которая делала ей какие-то знаки руками. «Что, на голове ералаш?» — Катя поспешно пригладила волосы. «Разбудил вас?» — Шапкин тяжело прошелся по номеру. «Значит так, установили личность. Некто Половец Алексей, ранее дважды судимый». «Беглый!» — выпалила Анфиса. «Освобожден 3 месяца назад по отбытии срока. В прошлом грабежи, участие в разбойном нападении, но эпизод не доказан. Здесь у нас в Двуреченске проживал под видом туриста на охотничьей базе в Елманове». «Там, где убили мальчика?» – спросила Катя. «Сына своего убил Уткин, это уже доказанный факт. А Половец – это иная история, с географией». «Значит, вот он и есть тот педофил. То есть был, его ведь убили при задержании». Анфиса не отступала. «При задержании? Кто это вам сказал?» «По его машине ведь стреляли на посту ДПС», — Катя напряглась. «Выстрел в сухом переулке, она снова совсем забыла о нем». «Стрелять стреляли, повредили его тачку, кстати, джип вот уже месяц числится в угоне. Мы по банку данных проверили. Джип был угнан из охраняемого подземного гаража в Москве. Шапкин сел на подоконник. Очередь из автомата вывела машину из строя, сам половец при этом был ранен в ногу. Я только что от судмедэксперта со вскрытия. Нога у него пробита была, далеко с такой ногой он все равно бы не ушел. Но кто-то опередил нас. «Как это опередил?» — спросила Катя. «У него, кроме ранения в ногу, еще и ранение в грудь. С такой раной он еще какое-то время жил, даже шел. Мы имеем две разные пули. Одну от автомата АК, а другую, ту, что эксперт из груди у него достал, от пистолета ТТ. Причем эта пуля аналогична той, которая была найдена в номере Борщаковой. В косяке застряла, срикошетив от разбитого зеркала». «Я ничегошеньки не понимаю», — пискнула Анфиса. «Кать, а ты?» Он стрелял в Борщакову из пистолета ТТ. У него в кармане куртки найдена запасная обойма. А потом в него самого кто-то выстрелил из этого же самого пистолета. Это второе ранение и стало причиной его смерти там, возле дома, где его обнаружили наши. «А кто же в него стрелял?» — спросила Катя. «Патрульные были там, поблизости, и никого не видели, не задержали?» «Задержали кое-кого потом, именно поблизости. Но об этом чуть погодя». Шапкин вставил в рот сигарету. «Черт, у вас тут и курить-то, наверное, нельзя». «Курите, если хотите». Анфиса заметалась по номеру в поисках пепельницы и не нашла. «Его личность и то, что он был судим, установили по банку дактилоскопических данных?» «По адресу?» — спросила Катя. «Естественно. Хочешь знать, голуба, его ли палец на рисунке?» «Его. А то, что по тому отпечатку сразу не могли личность установить, так его одного и к тому же смазанного, не совсем четкого, недостаточно было для всей хитрой компьютерной техники. Отпечаток на рисунке половца. И Тамарка Трехсвятская его только что в морге опознала. Бригаду наркологов мне ей вызывать пришлось для вытрезвления. Из дома-то опять пьяную в стельку выдернули. Но в этом смысле с опознанием круг замкнулся. Дочку Тамаркину Настю этот самый половец сюда на детскую площадку возил. Только вот... Что только? Что-то не похож он на художника-то, хмыкнул Шапкин. Данные на него запросили срочно. Так вот, нигде там этот его дар рисовальщика не зафиксирован. То, что спец он по технике противоугонный, есть данные. Со взломом тоже знаком. А вот насчет рисования ничего не значится. А как же он попал ночью в отель? Мимо охраны, невидимкой. Как он джип с охраняемой подземной стоянки увел? Так и здесь, спроворился. Подъехал со стороны реки, оставил машину. И пошел себе через парк. Забрался на второй этаж по черной лестнице. Но там же дверь закрыта. Он ее взломал? Фрагмент с замком мы забрали, но следов взлома нет. Либо он хитрой отмычкой орудовал, либо забыли закрыть эту дверь на ночь. «Как это забыли?» — ахнула Анфиса. «А Ольга-то все на охранников уповала, а они забыли». Шапкин покосился в ее сторону. «Кого задержали ночью, где?» — спросила Катя. «На улице Доватора. Это рядом с переулком. Задержали старого знакомого, Симона, по фамилии Трущак. Скрыться пытался на машине. Тормознули». «Он где сейчас? Едем туда». Катя, завернувшись в одеяло, спрыгнула с кровати. «Я оденусь и... одевайся. Я пока тут к одной знакомой». Шапкин бочком-бочком направился к двери. «Передали, что беспокоилась за меня женщина моя. Слышь, голуба», — он обернулся к Кате. «Спросить вот тебя хочу. Как коллегу. Как товарищ по работе. Ну это, как девушку, женщину. Как быть-то нам? Мне? Может, зря все это, а? Безнадега в перспективе отношений. Нравится она мне очень. С первого взгляда зацепила меня. И откуда только такие иды и идочки берутся? По-моему, вы ей тоже нравитесь. Она так за вас переживала. А если есть какая-то разница в возрасте, ну или там в другом в чем-то, то это поправимо, заверила Катя. Была бы симпатия. Любовь, Роман Васильевич.